Артём Петров. Оборотни. Естественный отбор. Глава 1. Странные изменения. Пермь, 11 ноября 2008 года. Редко задумываешься, в каких местах живешь, а зачем думаешь о сером, ничем не примечательном городе, каких десятки в России. Уж лучше просто жить, чем сокрушаться по этому поводу. Да и в 16 лет размышлять о таких вещах еще рановато. В конце концов, вся жизнь впереди. И все же именно жизнь показала мне, что для этого всегда есть место и время. Когда все началось, я ни о чем не думал, кроме как поскорее попасть домой после школы. Стоя на морозе, еще и поневоле проклинал проезжавшие в другом направлении автобусы. Скорее бы пешком добежал. Дул холодный ветер, пробирающий до нитки. Небо закрывали плотные темные облака. Отвратная погода. По дороге сновали по своим делам машины. Сокровенным желанием было оказаться в теплом салоне одной из них. Но я мог лишь выглядывать среди мелькающих силуэтов очередной автобус и вдыхать вонючие выхлопы. В конце концов это приелось. Я огляделся. С моей стороны шла колонна безликих серых многоэтажек. Ничего интересного. По ту сторону дороги была школа, еще хуже. Сама же остановка представляла из себя заасфальтированный участок с вбитым знаком, не дающий водителям транспорта забыть о том, что здесь нельзя проезжать мимо. И ни одной скамейки. Может, оно и к лучшему, сидеть в такой холод смерти подобно. Неужели стоило выбирать квартиру там, куда ходят 3 номера автобуса? И по какому закону ни один из них не приехал за полчаса? И по какому же закону я не заметил опасности в побитом наркомане, сидящем неподалеку в снегу у столба? Или кто там этот мужик в порванной черной кожаной куртке, старых кроссовках и поношенных джинсах? Его длинные грязные свалявшиеся волосы даже не развивались на ветру. Но, разумеется, я не мог не заметить того, что он пристально смотрит на меня. Кто ему может это запретить? Спокойствие внушало то, что на остановке стояло 2 милиционеров, грызущих семечки и болтающих о ерунде. Им до лампочки были их обязанности. Но все же такой пристальный взгляд нервировал. Нет бы развернуться и уйти, но помешало чертово упрямство. Хотелось уже получить то, чего так долго ждал. И получил. По полной. Мимо с огромным грохотом проехал грузовик. Поэтому я не услышал, как мужик, сидящий у столба в паре метров от меня, вдруг оказался за спиной. Одна секунда, ровно одна секунда, изменившая все. Крепко схватив меня за плечо, наркоман оттянул воротник куртки и впился нечеловеческими длинными клыками в шею. Я чувствовал его прерывистое смрадное дыхание у себя над ухом. Дикий ужас и боль парализовали тело. Не было сил закричать. Куда уж там, ноги подкосились. Неужели весь мир в одночасье сошел с ума? И он что, пьет мою кровь? Я очнулся, сидя на коленях, весь дрожа. В голове одновременно бил вихрь чувств и пустота. И полное непонимание происходящего. Все звуки пропали, кроме стука сердца, норовившего бешеным ритмом переломать мне ребра. Мутным взглядом я разглядел стоящего рядом мужика. С его белоснежных клыков капала кровь. Моя кровь. Глаза закрылись, сознание ушло в темноту. Казалось, на целую вечность. В себя меня привел один из милиционеров, стоявший на остановке. У него была ссадина на подбородке. Второй стоял неподалеку с подбитым глазом и разбитой губой. Разговаривали по рации. «Да он там побежал между домов». «А я почем знаю?» «Ты водитель, а не я». «Найди эту суку! Отбой!» После он подошел к нам. «Вызвать скорую-то или нет?» «Не», — протянул его напарник, оглядывая меня. «У парня шок, и все. Раны нет». Я удивленно посмотрел на него и ощупал шею. Раны и правда не было, но на руке осталась кровь. Обогнав мой вопрос, милиционер с фингалом, прикладывая к нему снег, ответил. «Он здесь все своей кровью исхаркал. Заодно он очищал свою куртку от алых пятен. Проверь, вытащил ли он у тебя что-то из твоих карманов». Его напарник помог мне подняться на ноги. Поправив рюкзак, я ощупал карманы. Телефон, деньги, все на месте. «Ничего не пропало», — осевшим голосом ответил я. «Отлично». Закрепив рацию на поясе, улыбнулся милиционер. «Нам работы меньше будет. Если его найдем, закопаем без суда и следствия. У меня пояс по карате, а он уложил нас обоих, как щенят». Он стиснул зубы. «Признаваться в собственной слабости всегда неприятно, особенно когда отдела какой-то оборванец». «Эй, ты полегче», — оборвал второй. «Парень еще в себя не пришел, а ты тут... Эх... Я бы и сам офигел, если бы ко мне такой нарик обниматься полез и кровью испачкал. Ты до дома-то дойдешь или проводить?» «Доеду», — глядя перед собой, словно зомби, ответил я. И тут подъехал нужный мне автобус. Как раз вовремя. Я добрался до дома на полном автопилоте. Перед глазами стоял этот мужик с окровавленными клыками. Улыбался он или нет, непонятно. Но в автобусе я вспомнил его злорадный, даже можно сказать, дикий взгляд. Только заперев квартиру на все замки, я немного успокоился. Дома в это время никого не было, родители работали допоздна, тем лучше. Раздевшись до пояса, я подошел к зеркалу в ванной и, включив воду в раковине, начал смывать кровь с шеи дрожащими руками. Потом не выдержал и, раздевшись догола, зашел под душ. Вода приятно бежала по телу. Стало легче, дрожь исчезла. После я вновь встал перед зеркалом. На шее не было ни царапины. Никакого. Но откуда боль? И с кровью слишком натянутое объяснение. Как ни парадоксально, мне больше была привлекательна версия с вампирами. Он впился белоснежными клыками в шею и выпил кровь. Да о чем я говорю? Какие вампиры? Бред. Никому просто не буду рассказывать об этом и сам забуду. И дело с концом. Но сказать проще, чем сделать. Скверное настроение напрочь отбило аппетит. Уроки делать тем более не хотелось. Ну и к черту. Я учусь нормально, так что можно устроить себе дополнительный выходной. А хорошим отдыхом и способом отвлечься будет засесть за компьютер. Поздно вечером пришли родители. Разговор прошел по накатанной схеме. «Как дела?» «Нормально», — буднично ответил я, не отворачиваясь от экрана монитора. Никаких оценок в школе сегодня не было. На этом разговор был окончен. И, собственно, я не соврал. Сегодня был лишь один неординарный случай, да и тот без последствий. Да и я вышел из возраста, чтобы делиться с родителями всеми своими душевными переживаниями. И вообще, 16 лет сейчас – это такой возраст, что ты уже, по сути, взрослый, но тебя все еще держат на поводке. Это если говорить о нормальных родителях. Вот и здесь за мной почти не следили, но полная свобода была далека. Из-за страха, что свяжусь с плохой компанией, по крайней мере, это вполне устраивало. Пробездельничав до поздней ночи за компьютером, я лег спать. Но сон не приходил. Тот инцидент не вылезал из головы, наверное, потому что со мной не часто случалось подобное. Поворочившись часа два, я уснул, надеясь, что не приснится кошмар. Пермь, 12 ноября 2008 года. Мелодия будильника на мобильном телефоне гулко отдавалась в голове. Ночь прошла ужасно, снилось что-то страшное. Но после пробуждения все забылось. Дотянувшись до него рукой, я посмотрел на время. 7 утра. Пора в школу. Но какая к черту школа, когда все кости ломает, а само тело будто превратилось в вату? Было жарко даже без одеяла. С трудом поднявшись на ноги, я доковылял до кухни, опираясь на стену. В глазах была муть, голова кружилась. Найдя градусник, я сел на стул, сунув его под мышку. Через 5 минут посмотрел на результат. 36,9. Да быть этого не может. Должно быть 40, не меньше. Но градусник упорно показывал 36,9. Нет, надо вызвать скорую помощь. В 7 утра родители уже были на работе, так что я был совсем один. Сердце бешено колотилось, стало страшно. А вдруг серьезное заболевание? Поднявшись на ноги, пошатнувшись, я поплелся обратно в комнату. Путь из другого конца в квартиру был невыносимым испытанием. Но стоило сесть на кровать и потянуться за телефоном, как я потерял сознание. Очнулся я в 2 часа дня. Никаких следов слабости и жара. Наоборот, во всем теле была необычайная легкость. Энергия внутри зашкаливала. Недоумение. Вот что я чувствовал в этот момент. И ничего больше. Утром с ног валился от утрас и здоров. Парадокс. Аномалия. Сколько еще умных синонимов можно придумать? Скорее всего, этот отходняк от вчерашнего стресса. Я много где слышал, как от этого люди загибаются. Причем по-разному, но не суть. Главное, что теперь все просто отлично. Но цена хорошего состояния – прогул в школе. Ничего, не первый. Классный руководитель еще 2 года назад решил эту проблему. Причем очень просто. Не ходишь – твои проблемы. Экзамены сдавать тебе, а не ей. Ну а родителям можно ничего не говорить. Они не имеют привычки часто названивать в школу. В общем, никто не прикопается. Первым делом я позавтракал. Точнее, пообедал. Аппетит после вчерашней голодовки был зверский. Особенно я налегал на мясо. После еды организм еще больше взбодрился. Хотя, казалось, дальше уже некуда. Нужно было срочно потратить скопившуюся энергию. Сегодня по расписанию у меня намечалась тренировка в тренажерном зале. Это то, что нужно. И наплевать на то, что нельзя заниматься физическими упражнениями после еды. Это лет в 40 нельзя, а сейчас можно. Собрав спортивную сумку, я вышел из дома. Вчерашний случай вылетел из головы. Жизнерадостность била ключом. Что еще можно пожелать для полного счастья? В среду под вечер народу в зале не было. Тренер, дежуривший в это время, куда-то вышел. Вот и прекрасно. Сегодня хотелось позаниматься в одиночестве. В качестве разминки я пошел на беговую дорожку. Обычно меня хватало на 5-6 минут. Длинные дистанции не мой конек. Но когда прошло отведенное время, я совсем не чувствовал усталости. Ничего не изменилось после 10 минут, 15, 20. Выключив тренажер, я прислушался к ощущениям. Ничего, кроме адреналина и эйфории. Что, черт побери, со мной? Хотя мне понравилось. Нужно попробовать что-то еще. При отжимании штанги, лежа от груди, меня тоже ждал сюрприз. С трудом подъемные раньше 60 кг давались без труда. Тогда я постепенно начал увеличивать вес. Оказалось, мой предел передвинулся до 100 кг. Я лишь 2 года занимался, и за такой короткий период достигнуть таких результатов весьма сложно. И тут снова вспомнился вчерашний случай с укусом. Стресс стрессом, а сила и выносливость так вот запросто не увеличиваются. Может, к чертям? Стоит радоваться тому, что произошло, а не спрашивать, как и почему. Еще полчаса занятий на различные группы мышц окончательно убедили меня в том, что мое тело стало сильнее, выносливее и ловчее. Хорошо еще, что в зале никто не появился и моих достижений не увидел. Об этом лучше никому не знать, а то пойдут ненужные вопросы. Переодевшись, я направился к выходу из спортивного комплекса. Что-то уж тихо. Обычно из разных уголков только и играет музыка. Получив свою куртку в гардеробе, я прошел мимо вахтерши. «До свидания!» – не глядя на нее, из вежливости попрощался я. Только в этот раз ответа не услышал. «Плохой день у нее, что ли?» «Ладно, неважно». На улице было тихо, как на кладбище. Рядом по дороге ездили автомобили, совершенно бесшумно. Оказывается, я вообще ничего не слышу, ни звука, словно уши заложило. Меня парализовал панический ужас, а в следующую секунду я вновь начал слышать. Только от этого едва не треснул череп. 1000 разных звуков ворвались в уши. Громкие, тихие, приятные, противные, те, что вдалеке и те, что вблизи. Голова просто раскалывалась. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем удалось хоть немного привыкнуть. Открыв глаза, я обнаружил, что сижу на грязном снегу в перемазанной одежде. Наверняка в беспамятстве катался по земле. Надо ж так вляпаться. В Прохожие вокруг обходили стороной, бросая косые взгляды. Я бы и сам мимо прошел, поэтому винить их не в чем. Даже лучше, что ни у кого не возникло желания играть в добрых самаритян. Поднявшись и наспех отряхнувшись, я быстрым шагом пошел прочь. Что опять происходит? В последнее время слишком часто звучал этот вопрос. Настроение было никакое. То одно, то другое. Мне это очень не нравилось. Нет, разумеется, силы и прочее, безусловно, прекрасно, но отчетливо слышать все звуки в большом радиусе я не хотел. Это смерти подобно. На полпути к дому зарябило в глазах. Я остановился и потер их. Не помогло. Только хуже сделал. Глаза были открыты, но будто смотрели во тьму. А затем в них ослепительно ударил свет ближайшего фонаря. Зажмурившись, я отвернулся и несколько раз моргнул. Вроде все в норме. Правда, тело пробирало дрожь. Так, главное сохранять спокойствие. Дойти до дома и там, в спокойной обстановке, во всем разобраться. По дороге я посмотрел в сторону. У небольшого продовольственного киоска вдалеке за что-то расплачивалась женщина и случайно уронила монету на землю. Мне каким-то образом удалось разглядеть, что это 5 копеек. Я отвернулся и пошел дальше. Нет уж, хватит с меня. У подъезда заложило нос. Отлично, довел себя до простуды. Дальше что? Плюнув на это, я вошел в грязный подъезд 5-этажной хрущевки. На 2-м этаже обоняние вернулось. В нос ударили ужасные острые запахи дешевых сигарет и пива, от которых закружилась голова, а желудок скрутило. Подавив рвотные позывы, я зажал рот и нос рукой и пошел дальше по обшарпанной лестнице, виляя из стороны в сторону. Проходя по лестничной клетке между 3-м и 4-м этажом, я разглядел в сигаретном дыму соседа, молодого парня, и парочку его дружков, ровесников. «Парень, одолжи 10-ку», — положив руку мне на плечо, сказал один из них. «Отвали», — искоса взглянув на него, прошипел я. Как ни странно, это подействовало. Обычно приходилось долго увиливать, доказывая им, что если деньги и есть, то нужны. А теперь все трое были напуганы, будто привидение увидели. Забыв про них, я добрался до своей квартиры и заперся на все замки. Нет, хватит на сегодня приключений. Сев на пол, я закрыл глаза руками. Что со мной произошло? Нет, снова этот неправильный вопрос. Почему произошло? И еще вопрос. Как теперь жить? Вокруг столько запахов, звуков. К ним невозможно привыкнуть. А вот с ума сойти запросто. Я долго так просидел, пока не осознал, что могу контролировать свои гипертрофированные чувства, мысленно их блокировать. Не полностью, но вполне достаточно, чтобы не раздражало. Поднявшись на ноги, я снял с себя грязную одежду и пошел в душ. Полчаса назад неприятный запах хлорной воды свалил бы с ног. Но не теперь. Спокойно помывшись и почистив одежду, я отправился на кухню подкрепиться. Прошло всего ничего, как дикий голод вернулся, и это был не единственный сюрприз. Еле ощутимый запах мяса из морозильника привлекал сильнее, чем жаркое на сковороде. Я на секунду застыл в ступоре, но все же не устоял перед искушением. Вытащив небольшой кусок мяса, я освободил его от пакета. Но не тут-то было. Дело было не во вкусе. Тут все как раз в порядке. Просто я не мог его разгрызть. От холода и напряжения заболели зубы. Настаивая, можно и челюсть сломать. Бросив это занятие, я убедился, что отметины от зубов незаметны, и положил мясо обратно. Лучше уж обычную пищу поесть, чем ждать, пока оно разморозится. Сытно поужинав, я уселся перед компьютером. Наверняка мне уже звонили друзья из класса, пока меня не было дома. Да и на мобильном куча непринятых вызовов. Но не сейчас. В эту минуту надо разобраться в себе. С тягой к сырому мясу я перехожу все возможные пределы. По спине пробежал холодок. Неизвестность изводила и пугала. Только теперь затряслись руки. Адреналин исчез. На место ему пришел шок. Включив на большую громкость музыку на компьютере, я закрыл глаза, успокаивая бешено колотящееся сердце. конце концов, изменения не принесли ощутимого вреда, и из них можно извлечь выгоду. Об этом же многие мечтают годами, а я едва истерику не закатил. Дурак. Сила, острые чувства. Какие перспективы? Так, стоп. С перспективами аккуратнее. Это в фильмах про супергероев окружающие почти ничего не замечают. Не нужно привлекать лишнее внимание. Для контроля над силой нужны мозги. И разум правильно подсказывает. Никакой показухи. С силой ничего не делаем. Просто надо вести себя так, будто ее нет. Чувства? Они помогут, например, в учебе. Но все в меру. В будущем я найду применение новым способностям. А пока надо делать вид, что ничего не произошло. Теперь стоит задуматься о причинах странных изменений. Неужели все кроется во вчерашнем происшествии? И что же изменило меня? Укус или стресс? А вдруг я просто сошел с ума, и все эти изменения мне кажутся? Вместо того, чтобы обратиться к врачам, сижу тут, мечтаю. Главное, что проверить нельзя. Нужны свидетели, а именно их я и пытаюсь избежать. Пожалуй, лучше просто выждать и посмотреть, что будет дальше. На этой мысли я приостановился с размышлениями. Пора и уроками заняться. Только я хотел приступить, как мигом пересохло в горле. Потом защемило грудную клетку, стало трудно дышать. Острая боль скрутила все тело. Я повалился со стула на пол, хрипя. Не было сил даже крикнуть. Ощущения просто ужасные, будто через каждую кость проходит раскаленное пламя, сжигая плоть изнутри. Еще казалось, что в каждую пору кожи втыкали по толстой острой игле. В то время, как тело билось в конвульсиях, сознание поглотил дикий ужас, витиеватый, змеей ползая внутри, отравляя своим ядом. Все стихло так же медленно, как и началось. Я валялся на полу, тяжело дыша, с глазами на выкате. Сердце колотилось с немыслимой скоростью. Проступил пот, будто я пробежал в невыносимую жару километров 20. Я осторожно встал на ноги, весь дрожа. Надо быстрее звонить в скорую, пока не поздно. Стоп. И что им сказать? Хороший вопрос. Надо совладать с паникой. Моя рука остановилась в сантиметре от мобильного телефона. Нет, это не выход. Я провел языком по пересохшим губам. Что-то изменилось. Ступая медленно и осторожно, опасаясь очередного приступа, я дошел до ванны и включил свет. В зеркале отражался совершенно здоровый, высокий, черноволосый парень с серыми глазами и короткой стрижкой. Да вроде все в порядке. Проведя по зубам языком, я улыбнулся и едва не подпрыгнул на месте. Вот и причина беспокойства. Рот украшал ряд ровных белоснежных зубов. Хоть сейчас в рекламе зубной пасты сниматься. Идеал, да и только. И ведь нечто подобное уже доводилось видеть. Стоя почти вплотную к зеркалу, я осматривал новое приобретение. На секунду показалось, что глаза пожелтели. Или не показалось. Через 5 минут это не повторилось, поэтому я решил, что все же показалось. Я вышел из ванной подавленным и растерянным. Уже было 9 часов вечера. Родители еще не пришли. Черт, нельзя, чтобы они узнали. Иначе поведут к врачу. Потом врачи увидят изменения, и меня будут исследовать до конца жизни. Или не поведут. Но все равно из этого мало что хорошего выйдет. Я завалился спать пораньше. Но сон все не приходил. Я продолжал размышлять о том, что будет дальше. В школу ходить нельзя. Меня в любую минуту может скрутить новый приступ. Завтра стоит залезть в интернет и попытаться выяснить, что со мной происходит. Вне зависимости от результата поисков остается только ждать и надеяться на лучшее. Через 2 часа так и не удалось сомкнуть глаз. Я просто лежал, ни о чем не думая. На время удалось отогнать страх, но все равно сердце болезненно сжималось. Не выдержав, я поднялся с кровати и подошел к окну. Небо было ясным, сияли звезды и луна. Осенью такая ночь редкость. Невольно я засмотрелся на луну. От ее света на душе стало легче, теплее. Будто белоснежные лучи скользили по телу, даря спокойствие. Этот свет гипнотизировал. Теперь я понимал волков, воющих на луну. Появилось дикое желание уподобиться им, и... Вот оно. Разгадка мигом отрезвила меня. Все сходится. Тяга к луне, сырому мясу, сила, чувства и прочее. А скоро появится тяга к крови и убийствам. Я становлюсь настоящим оборотнем. Вервольф, волкодлак. Названий много. Это тварь из легенд, которую в средневековье боялись больше огня. Каким бы бредом это ни казалось, более разумного объяснения не было. Почему я был уверен, что становлюсь именно оборотнем? Просто что-то внутри вопило тысячей голосов, что это так. Я не часто слушал внутренний голос, но сейчас... Луне до идеального круга не хватало маленького кусочка. Полнолуние было уже завтра. Пермь, 13 ноября 2008 года. Я проснулся гораздо позже обычного, несмотря на включенный будильник. Разницы не было, в школу я все равно идти не собирался. Как мне не хотелось верить, что все произошедшее вчера – это глупый сон. Но, увы. И поэтому на сегодня у меня совсем другие планы. Я подошел к зеркалу в ванной, затравленным взглядом сверля свое отражение. Клацнув белоснежными зубами, я умылся, не чистя их. А зачем это теперь нужно? Приведя себя в порядок, я вошел на кухню, и мой взгляд сразу остановился на морозильнике. Что-то на меня нашло. Захотелось попробовать еще раз. Достав кусок мяса, я вцепился во вчерашние отметины. И неважно, насколько дико это смотрелось, тут был совсем другой голод. Хотелось насладиться каждой секундой. Я пришел в себя, когда в руках, кроме мокрого пакета, ничего не осталось. Казалось, что ничего вкуснее я в жизни не ел. Как ни в чем не бывало, я выкинул пакет в мусорное ведро и стер салфеткой с лица остатки странной трапезы. Пора перестать переживать об изменениях, по крайней мере, о таких пустяковых. Возможно, мне осталось жить только до этой ночи. Насколько я знал об оборотнях из книг, фильмов и интернета, укушенные переживают в полнолуние болезненную трансформацию и теряют разум либо до утра, либо навсегда. Конечно, все может быть и по-другому, но я давно привык готовиться к самому худшему. Меньше надежд, меньше разочарований. Страх остался позади. Я знаю, что меня ждет, к чему готовиться. Остается лишь принять свою судьбу. Черт. Это гораздо сложнее, чем в мыслях. В другой комнате завибрировал мобильный. Никто меня не забыл. Я всем нужен здесь, а жизнь забирает меня отсюда. Может, все-таки стоит попрощаться, но не выдавая себя. Звонила мама. Я ответил на звонок, стараясь придать голосу будничность. Алло, привет. Привет, ты вчера рано лег, поэтому я тебя предупредить не успела. Мы с папой поедем к друзьям в соседний город до завтрашнего утра. Поедешь с нами? Неужели кто-то смилостивился надо мной? Это большая удача. Не будет вопросов, не будет переживаний. Если я исчезну навсегда, то об этом никто не узнает еще полтора дня. Не, не поеду. Завтра контрольная, надо готовиться. На секунду голос подвел меня, но вроде бы обошлось. Ну хорошо, ужин у тебя есть. Не вздумай уходить куда-нибудь ночью, не предупредив, строго сказала мама. Эх, если бы это все было так просто... Я не могу здесь остаться, иначе разнесу всю квартиру на части. Конечно. Я прижался спиной к деревянной двери своей комнаты и медленно сполз вниз. Передай папе, что я его люблю. И тебя тоже. Надо было скорее прекращать этот разговор, пока не поздно. Что с тобой? Удивилась мама. Что-то случилось? Не-не, все в порядке. Взяв себя в руки, исправился я. Просто устал сегодня в школе. До завтра. Я повесил трубку, а в следующую секунду слабо кинул телефон в стену. Если бы не металлический корпус, он бы разлетелся вдребезги. Я закрыл лицо руками, с трудом сдерживая слезы. Тяжело, особенно когда тебе не с кем поделиться своей проблемой. Почему я не чувствовал рядом других оборотней, или они меня? Никого из них рядом не было. Скорее всего, потому что они все бегают в лесах, зверьми. И тот, кто покусал меня... Сам был недавно укушен. и, наверное, тоже ждет полнолуние. Лучше бы ему не попадаться мне на глаза. Успокоившись, я подошел к компьютеру и, включив его, открыл карту области. Мой город находился в центре. Нужно было до ночи добраться до ближайшего густого леса, где я никому не смог бы навредить. Через 5 минут поисков попалось неплохое место. Недалеко за городом начинался густой лес, шедший до края области. То, что нужно. А то, что рядом пара дачных поселков, это не беда. Просто стоит зайти подальше. Вырубив компьютер, я начал одеваться. Не слишком легко, не слишком тепло. Плевать, что на улице идет снег. Оборотням не грозит простуда и грипп. С собой я взял только деньги на проезд обратно и ключи от дома, на всякий случай. Накинув на голову капюшон, я вышел из квартиры. На улице снег так и валил. Густые облака плотно закрывали солнце. Даже с ним попрощаться не дали. Я не собирался доезжать на транспорте. Времени еще навалом, дойти пешком хватит. Что мне делать в лесу все оставшееся время? Тренироваться выть? Копать нору? Лучше растянуть время. Мой взгляд был устремлен на дорогу. Я старался не смотреть на других прохожих, лишь оглядывался в поисках нужной улицы. В этих районах еще не доводилось бывать, но я запомнил дорогу по карте. Глаза будто сфотографировали каждый участок пути, но больше ничего не могло меня удивить. Глубоким вечером я был у входа в лес. Было темно, но мои глаза видели в темноте, а как иначе? Какой лесной хищник не видит в темноте? Вначале я замешкался, а затем смело шаганул в чащу. Мне не было страшно, наоборот. Я чувствовал здесь умиротворение. Захотелось просто нестись по гулкому лесу, забыв обо всем. Почувствовать свободу, слиться с нею. Дикий зверь внутри, чье пробуждение вот-вот начнется, желал этого. Желал этого и я. Но бежать даже с таким зрением все равно опасно. Даже днем среди бела дня можно провалиться в яму или споткнуться о корягу, а к превращению хотелось быть совершенно целым. Через час ходьбы по сугробам я остановился на небольшой заснеженной поляне. Вроде ушел достаточно. Карты нет, компаса нет, свериться не с чем. Ну и черт с этим. Снег прекратился. Тучи разошлись, а на небе засияли звезды. И луна. Но в этот раз она была холодна. Не делилась своим теплом. Наверняка готовилась сделать большой подарочек. К чему растрачиваться на пустяки? Немного расчистив место, я сел прямо на снег, посмотрев на наручные часы. До полуночи было 1.5 часа. Еще есть время на размышления. Например, о том, какой я кретин, что напугался этих странных изменений настолько, что забрел в лес. Но об этом можно и потом, если ничего не произойдет. О своей жизни я уже успел надуматься по дороге и мысленно попрощаться со всем, что было в ней дорого. Может, хватит на сегодня размышлений. Чем дальше тикали часы, тем чаще билось сердце. Не только от ожидания боли, напряжение нарастало. Может, удастся почувствовать заранее, когда это начнется, а пока можно было подготовиться. Я разделся до пояса и снял ботинки. Тело пробирало озноб, но ничего. Немного осталось. Я сел на колени, сняв часы и положив их рядом на снег. Осталось лишь ждать. Сердце колотилось все быстрее и быстрее. В последнюю секунду оно замерло. Я задержал дыхание, чувствуя, что сейчас что-то будет. Прошла секунда, две, три. Сердце билось очень медленно. Все вокруг казалось размытым. По телу прошло покалывание. Оно становилось все сильнее. Моя последняя здравая мысль была об обезболивающих, каких рядом не было. А потом тело едва не взорвалось от нахлынувшей боли. Меня словно одновременно резали, кололи, разрубали, поджигали, ломали на части. Будто по 10 раз в секунду всего выворачивало туда-сюда. Страха не было, только боль, заглушавшая все остальное. Горло словно чем-то пережали, и из него вырвался лишь слабый звериный рык. Упав на спину, извиваясь на мокром снегу, я прикусил язык до крови клыками. Из последних сил я посмотрел на руку с отросшими когтями. Прямо из кожи пробивалась черная шерсть. После в глазах помутнело, захрустели кости, ломаясь и перестраиваясь на новое место. Громко хрустнул позвоночник, и я провалился в пустоту. Луна ярко освещала поляну. Поднялся сильный ветер, раскачивающий скрипящие сосны. С земли поднялся на мощные лапы, выпрямившись во все 2 метра ростом зверь. Он стоял прямо, руки заканчивались длинными когтями. Лунный свет скользил по густой, лоснящейся черной шерсти, покрывающей все тело и длинной гриве, по волчьей морде со скаленной пастью, смертоносными клыками, длинными ушами, по мощному телу, на котором был виден каждый мускул. Оборотень поднял морду вверх, глядя желтыми глазами на луну. Из пасти вырвался громкий рык, постепенно перешедший в тоскливый и вместе с тем завораживающий вой. Это была дань в благодарность за перерождение. Закончив выть, монстр довольно фыркнул и огляделся, принюхавшись. Его терзал жуткий голод. Добычи рядом не было, и он отправился на ее поиски вглубь леса. Оборотень шел на задних лапах, преодолевая препятствия высокими прыжками. Голод подгонял его. Почуяв что-то, он остановился, насторожившись. Затем припал к земле, ощетинился. Глубоко втянул ноздрями воздух. Монстр торжествующе рыкнул. Впереди был дачный поселок, а недалеко в лес отошла девушка. Это лучшая награда за долгий путь. Облизнувшись в предвкушении, оборотень начал медленно подкрадываться к добыче. Место для охоты подходило идеально. Густой сосновый лес скрывал жертву от поселка и от монстра. Девушка бродила туда-сюда, сунув руки в карманы джинсов. Она тихо шептала ругательства и проклятия. Из ее глаз текли слезы. Но зверю было плевать. Он смотрел на нее, как хищник смотрит на свою добычу. Оборотень залег между деревьев, ожидая идеального момента. И когда жертва повернулась к нему спиной, зверь, совершив мощный прыжок, повалил ее на снег. Она успела обернуться в последний момент. Не дав девушке опомниться, он вцепился острыми клыками в плечо, вспарывая когтями кожаную куртку, оставляя на теле глубокие царапины. Монстр, зная, что добыча никуда не денется, просто наслаждался вкусом крови. Девушка пыталась закричать, но не могла. С ее губ слетел лишь слабый стон. Она уперлась руками в мощные плечи оборотня, попытавшись оттолкнуть его. Но тот лишь пил кровь, довольно порыкивая. Он вводил клыки глубже, и глаза жертвы, переполненные ужасом, закрылись. Оборотень оторвался от раны и навис над истерзанным телом девушки. Его взгляд помутнел, и он зажмурился, недовольно зарычав. Зверь ушел. Теперь я владел своим телом. То, что произошло после превращения, казалось сном. Поэтому, увидев окровавленное тело девушки, утопающее в красном снегу, я резко отпрянул, упав на спину. Поднялась метель, словно небеса хотели скрыть от чужих глаз жуткую картину. Где-то неподалеку раздался рокот автомобиля, а в лес пробился след фар. Люди рядом. Вскочив, я кинулся бежать без оглядки. Ветер, завывающий сзади, будто подгонял. Лицо несчастной жертвы стояло перед глазами. В голове вертелась лишь одна мысль. Теперь я убийца. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось бегство, пока когти на ногах не зацепились за что-то. Споткнувшись, я с рыком упал мордой в снег, мелко задрожав и вцепившись когтями в землю. Стук сердца гулко отдавался в голове. В такт ему кто-то вкрадчиво шептал: «Убийца! Убийца! Убийца!» «Хватит! Нельзя поддаваться панике!» Я пережил трансформацию, не дал зверю навсегда овладеть телом. Что произошло, то произошло. Если нельзя исправить, нужно научиться жить с последствиями. Немного успокоившись, я поднялся на ноги, отряхнувшись. Мне повезло. Я случайно прибежал на поляну, где произошло превращение. Одежда лежала на прежнем месте, вот только как вернуться обратно? Ведь я пребывал в звериной шкуре. У меня душа в пятки ушла. Неужели суждено навсегда остаться зверем? Нет. Оборотень на то и оборотень, что может менять форму. Надо просто сосредоточиться и захотеть. Я зажмурился, представив, как возвращаюсь в человеческое обличие. По телу пробежало приятное покалывание, хрустнул позвоночник, мышцы свело на пару секунд, стало холодно. Открыв глаза, я посмотрел на свои руки. Они были человеческими, как и все остальное. Из груди вырвался облегченный вздох. Теперь нужно было смыть кровь. Ее запах слегка одурманивал, но я не обращал внимания ни на это, ни на холод, пока обтирал себя снегом. Зеркала не было, но хотелось верить, что заметные следы удалось смыть. Затем, отряхнув одежду, припорошенную снегом, я начал одеваться. Джинсы, которые были на мне во время трансформации, порвались в нескольких местах, но благо не лопнули на поясе. Теперь предстояло выбраться из проклятого леса и вернуться домой. Перед глазами вновь предстало лицо убитой девушки. Казалось, что она просто уснула. Подавив новый приступ паники, я задумался о том, что теперь делать. Пришлось вспомнить все детективы, что доводилось читать. На выходе из леса у меня собралась воедино полная картина преступления. Вскрытие покажет смерть от лап неизвестного доселе зверя. Это главный козырь. Следы тоже нечеловеческие. И речь не может быть об отпечатках пальцев. Мотива для убийства не было, как, впрочем, и алиби. Но меня сначала еще предстояло выследить. Впрочем, кто может подумать на обычного 16-летнего парня, ведущего тихий образ жизни в городе? Теперь осталось разобраться с голосом совести. Но боя не состоялось. Я не чувствовал за собой вины. Безусловно, жаль, что это так произошло, но она сама зашла в лес. И я себя не контролировал. На нее мог напасть маньяк или стая диких собак. Если тело не обнаружат, то те же псы избавятся. Чудовище. Я мыслил, как настоящее лицемерное чудовище, которое ищет любое оправдание своим поступкам. Похоже, после превращения изменился и характер. Плевать. Нужно было поскорее добраться домой и там во всем разобраться. Я вернулся домой в 3 часа ночи. И, увы, сразу разобраться не удалось. Сначала я спрятал всю одежду. На ней могли быть пятна крови. После долгого душа накатил сон. Не сопротивляясь, я отправился спать, рухнув на кровать, как подкошенный.